Глава сороковая. Презентация. Так и случилось. Выбрали Василия. В пятницу приехала Алла, вытащила из своего дамского портфеля из страусиной кожи лист формата А4, на котором были напечатаны в столбик артикулы 8 изделий для презентационной маркетинговой кампании «Сказки Пушкина». Варя посмотрела на корявую формулировку, но, естественно, ничего не сказала. Ответственными за ее проведение значились Варвара Давыдова, представитель бутика Михаил Перхин, и Василий Деточкин, отвечающий за безопасность. Место проведения мероприятия — частный клуб «Сосны». «В субботу в 5 за вами пришлют машину. Витрину уже устанавливают. Ключи от них передаст водитель. За час надо все подготовить. Проверить исправность замков, разложить товар, рекламные материалы и сувениры. Взять с собой 8 упаковок подарочного парфюма, 30 ручек и упаковочные пакеты. Успехов!» Алла произнесла это на одном дыхании, без малейшего проявления эмоций. Как только она переступала порог бутика, то намертво входила в образ чуть ли не надзирательницы в женской исправительной колонии. Со всеми держалась подчеркнуто нейтрально и искусственно. Варя ей никогда не подыгрывала. «А где этот клуб, Сосны? Далеко?» — спросила Варя, подравнивая шелковые платки на витрине. «Водитель в курсе. Еще вопросы есть?» «У вас очень красивый портфель», — улыбнулась Варя, «но смотрится отдельно от вас», — добавила про себя, едва сдерживаясь. «Мы ждем продаж. Не забывайте. Работайте». «Точь в точь, как Снегирев вместо «до свидания», — сказала Алла. Про портфель она поняла. В субботу к бутику подъехал синий микроавтобус с темными стеклами все той же марки «Мерседес». Снегирев на машинах не мелочился. Варя и Василий благополучно уселись на заднем сидении и поехали представлять бутик белому свету. В дороге Василий помалкивал, сообразив, что водитель весь уши, и прекрасно знал, как на таких должностях умеют выслуживаться. А Варя была вполне удовлетворена, что ей не надо ничего объяснять и отвечать на философские вопросы вперемешку с историей ювелирного искусства. Через час после того, как пересекли МКАД, подъехали к высокому забору, электронные ворота открылись, их, разумеется, ждали. Это был просто огромный дорогой частный особняк усадьбы молочного цвета с белыми колоннами на широком крыльце и с такими же колоннами, но поменьше, в отделке по второму уровню. «Эх, статуи не хватает на крыше, как в Питере», — вздохнул Вася. «Да, жалко», — согласилась Варя. Их провели в главный зал, где бегал отряд флористов, доделывая свои украшательства. Почти все цветы были мелкими, преимущественно белыми и желтыми. Трудно даже сказать, чего было больше — зелени, листиков и крупных листов или цветов. Пожалуй, зелени. Цветы как будто выглядывали случайно, немного скрашивая атмосферу. В центре, противоположной от главного входа стены, красовалась огромная, в 2,5 метра высотой, копия картины Врубеля «Царевна-лебедь», выполненная на ткани и без рамы. Огромные глаза, полные тоски, таинственности, тревоги, смотрели так пронзительно, что захватывало дух, и весь окружающий хаос сразу исчезал. Жемчужно-пепельное оперение казалось настолько прекрасным, что его можно было сравнить с чем-то божественным. Сколько раз она видела эту красоту, и каждый раз оставалось что-то новое, неразгаданное. «Зачем она обернулась?» — спросил шепотом Василий. Он даже не подумал, что Варя может переспросить, о ком он говорит. Взгляд царевны заполнил все пространство. «У каждого своя царевна и свой ответ», — тихо ответила Варя, в глубине души немного раздражаясь. Как будто она знала этот ответ, или кто-то вообще его знал. «А при чем здесь конфеты?» — опять спросил Василий. «Хороший вопрос. Только ты его больше никому не задавай. Договорились?» С правой стороны от картины, немного поодаль, стояли две их квадратные витрины, пока еще темные и пустые. На первую витрину надо было выложить 4 украшения жемчугом, немного уменьшенную копию пасхального яйца ландыши, выполненную в той же стилистике брошь, и комплект из серёг и кольца, состоящий из 11-миллиметровых жемчужин в изумрудных листьях. На вторую витрину — рубиновый браслет со сложным вензелем-фермуаром, украшенным бриллиантами. И миниатюрно-золотой поезд, копию сюрприза пасхального яйца «Транссибирская». Это была не совсем точная копия, но сделана она была мастерски. Оригинальный поезд, выполненный Перхиным, складывался втрое и достигал почти 4 сантиметров в длину. Он состоял из паровоза и 5 вагонов. Копия была на 2 сантиметра длиннее и, соответственно, немного крупнее. Она не складывалась. Ей полагалась красивая длинная коробочка, почти такая же, как для браслетов. У Перхина поезд приводился в движение механизмом, размещенным в локомотиве, который заводился с помощью ключика и мог проехать почти метр. У копии тоже был заводной механизм, и внешний паровоз был ничуть не хуже оригинала, тоже из платины, украшен рубиновым фонарем и 2 бриллиантовыми фарами, сами вагоны из золота с хрустальными окнами. На вагонах виднелись надписи «Прямое сибирское сообщение», «Для дам», «Для курящих», «Для некурящих» и безымянный вагон-церковь с миниатюрным православным крестом на крыше. Поезд не был украшением, которое можно носить. Он был просто дорогой безделушкой, оригинальным подарком, красивым сувениром. Третью вещью было кольцо с 2-каратным бриллиантом огранки «Маркиз». И четвертым — медальон с красной и розовой эмалью геометрического рисунка. Варя выставила все по правилам, вымеряя каждый сантиметр. Василий стоял рядом, зорко наблюдал за окружающими, особенно за теми, кто засматривался или подходил слишком близко. Наконец, все стало на места, и Варя закрыла электронными ключами обе витрины. Флористы тоже закончили работу, добавив длинные напольные вазы с скалами, но тоже мелкими. Потом в центре установили белоснежный стол-пирамиду, полный конфет в белых обертках, похожих на кружева. «Конфеты объедения», — подмигнул Василий. «Ты уже попробовал?» — удивилась Варя. «Ну а как же не попробовать, если они везде насыпаны, как лисички в лесу? Смотри, не отравись. Много сахара опасно, если слышал». «Никогда не слышал. Я 2 банки сгущенки могу сразу съесть». «Попроси, чтобы подключили электричество к витринам». «Я неправильно выразилась. Пусть их зажгут для проверки. Надо посмотреть, как смотрится издали. Может быть, я что-то скорректирую». «Понял. Никогда не думал, что так сложно вещи разложить». Через какое-то время стали появляться люди из кейтеринга в белых смокингах с черными галстуками-бабочками. Тихо включили в тестовом режиме какую-то музыку. Витрины работали исправно, и Варя начала осматриваться. Под ногами был ровный дубовый паркет. Наверху огромная хрустальная люстра. На стенах висели бра, а в потолке в некоторых местах светлился из спрятанных в карнизах ламп. Картин на белых стенах не наблюдалось. Видимо, все внимание сосредоточили на царевне-лебедь. Зал был разделен на 2 условные половины. На одной стояла светлая мягкая мебель, иногда кожаная, с низкими столиками, на другой — с царевной, конфетами и вареными витринами. Было достаточно просторно и свободно. Постепенно флористы и остальные люди, украшавшие зал, исчезли. Остались только официанты, она с Василием, местные охранники и пара организаторов в джинсах и белых рубашках. Один все следил за чистотой и гонял уборщиц, 2 крупных баб в розовых халатах и белых передниках. Может, организаторов было и больше, но Варе попадались на глаза только эти 2. До начала приема гостей оставалось 30 минут. Василий весь извертелся. Ему хотелось обижать весь, поразивший его своими размерами и отделкой дом. Но он был вынужден стоять у прилавков. «Это что, поезд?» — спросила раскрасневшаяся от работы уборщица у Василия, стоя у витрины. К Варе она обратиться постеснялась. «Да, летающий», — невозмутимо сморозил Василий. Уборщица сразу посмотрела на Варю, которая сделала вид, что ничего не слышала, и быстро отошла. «Почему не говорящий?» — хихикнула Варя. «Ты помнишь, да? На вопросы, связанные с продукцией, ты никому не отвечаешь. У тебя другие задачи здесь, так?» «Да не волнуйтесь вы, я с матрёшкой этой пошутил. Будет думать теперь, зачем тут золотой поезд и как его носить. Она второй раз подходит, первый, когда вы в туалет ходили. Запал, видимо, поезд». Варя промолчала и сделала отстраненное лицо. «Ну, как у вас дела?» Варя даже вздрогнула. Перед ней стоял Снегирев в смокинге, женщина в бледно-сером вечернем платье и молодой мужчина тоже в смокинге. Внутри все вспыхнуло, сердце забилось птицей, язык не поворачивался. «Это моя жена Марина», — представил Снегирев Варе супругу. «А это Пьер Лоран». Слова доносились волнами. «Очень приятно. У нас все готово», — улыбнулась Варя. «Сначала Марине, а потом ему, этому Пьеру Лорану». Глаза встретились на долю секунды, на мгновение, на неизмеримо малое и огромное одновременно, невероятно притягательное и загадочное. «Вы попробовали конфеты?» — спросил Пьер. «Еще нет, но я так очень люблю ваш шоколад». «Спасибо. Желаю удачи в торговле и приятного вечера». Варя кивнула, как заводная кукла. «Я не все слышал, но жена Снегирева с вас глаз не спускала. Я-то знаю эти взгляды», — доверительно произнес Василий. «Перестань. Мне нечего с ней делить. Мы даже нигде не пересекаемся». Варя посмотрела в их сторону. «Ну вот сейчас же пересеклись». Она смотрела на удаляющиеся фигуры Марины. Длинное платье с небольшим шлейфом и открытая спина. Что-то знакомое. Черное платье с открытой спиной. Националь. Лёня. Вечер после Большого. Да, это были Марина и Пьер. Да, это был он. Марина внимательно тогда посмотрела в ее сторону или... Может, в Лёнину? Зал начал наполняться гостями.